вполне посильны, по моим расчетам, даже для совиного ума. Если Вуди не станет артачиться, я управлюсь за 10 минут. Сидя на ветке, сова таращила на нас глаза, исполненные ужаса. Я встал за камеру и только нажал кнопку, как Вуди быстро моргнул и решительно отвернулся от нас, с таким видом, будто мы внушили ему крайнее отвращение. Твердя себе, что для кинооператора-анималиста важнее всего терпение, я смахнул пот с глаз, подошел к ветке, повернул сову кругом и возвратился к камере. Пока я дошел до нее, Вуди опять сел к нам спиной. Может быть, свет слишком яркий? Я послал людей за ветками и разместил их так, чтобы они закрывали птицу от прямых лучей солнца. Но Вуди упрямо показывал нам спину. Было ясно, что если я хочу его снять, надо все переставить и зайти с другой стороны. Ценой немалого труда мы перенесли около тонны живых декораций, пусть Вуди смотрит в ту сторону, которая ему больше нравится. Пока мы, обливаясь потом, таскали толстые сучья и плети ползучих растений, он сидел и удивленно разглядывал нас. Потом великодушно позволил мне правильно установить камеру, это было непросто, потому что теперь я снимал почти прямо против солнца, и спокойно повернулся к ней спиной. Я готов был удушить его. В это время на небе, грозя поглотить солнце, появились зловещие черные тучи. Снимать стало невозможно. Я убрал камеру с треноги и в самом убийственном настроении пошел к ветке, чтобы забрать свою кинозвезду. Вуди тотчас повернулся ко мне, восхищенно защелкал клювом, исполнил лихую хулу-хулу, потом расправил крылья и поклонился мне с напускной скромностью актера, выходящего на 17-й вызов. Конечно, не все наши звезды причиняли нам неприятности. Более того, один из лучших запечатленных мною эпизодов был снят почти без хлопот и в рекордно короткое время, а ведь на первый взгляд могло показаться, что справиться с такой задачей будет куда труднее, чем заставить сову взмахивать крыльями. Я задумал снять, как змея яйцеед грабит птичье гнездо. Это очень тонкие змеи длиной около 2 футов. Цвет у них розовато-коричневый, с темными крапинками. Очень своеобразны их выпуклые глаза серебристого оттенка с узким вертикальным зрачком, как у кошки. Но самое любопытное — длинные отростки на позвонках, в 3 дюймах от пасти. Внутри, конечно. Они свисают вниз, будто сталактиты. Змея заглатывает яйцо целиком, и когда оно окажется под этими позвонками, она сокращает мускулы, и концы отростков раздавливают скорлупу. Желток и белок перевариваются, а комок разломанной скорлупы змея отрыгивает. Все это выглядит очень необычно, и, насколько я знаю, еще не было снято на киноленту. К тому времени у нас собралось 6 змей-яйцеедов, и все они, к моей радости, были одинаковы по расцветкам и размерам. Местные ребятишки развели бурную коммерческую деятельность, принося нам яйца ткачиков для нашей присмыкающейся труппы, которая явно была готова поглощать любое количество яиц, только подавай. Стоило в клетке появиться яйцу, как клубок сонных рептилий оживал, каждая змея хотела первой добраться до лакомства. Но хотя в заточении они великолепно играли свою роль, я после горького опыта с Вуди и водяным оленьком был настроен пессимистически. Все же я поставил нужные декорации. Цветущий куст, в ветвях которого было помещено маленькое гнездо. И припас-реквизит. 12 маленьких голубых яиц. 3 дня змеи не получали своей обычной нормы яиц, чтобы у всех был хороший аппетит. Кстати, им это ничем не грозило, так как змеи вообще могут подолгу паститься. Самые крупные удавы обходятся без еды месяцами, даже годами. Когда, по моим расчетам, аппетит звезд был достаточно подстегнут, мы приступили к делу. Клетку со змеями отнесли на съемочную площадку. В гнездо поместили 5 чудесных голубых яиц. Затем одну змею бережно положили на ветки, как раз над гнездом. Я нажал спуск и приготовился. Змея вяло лежала